«Чье?» «Не знаю». «Мое? Да бросьте вы, разве я умирал?» «Ничего подобного, это у меня память перемкнула. Я ведь отлично помню, как в меня попали арбалетной стрелой, как я упал, как...» «Да, такое бывает. По-видимому, я впал в летаргический сон или нечто подобное. Когда меня омывали и переодевали, кто-то, конечно, зашептал рану, наверняка Вероника или даже Горгулия Таймс, она в этом деле профессионал. Мне нужно было всего лишь выспаться, а они наивные решили, что я помер. Ну точно, вот все именно так и было. А договор со смертью об отсрочке? Да чушь, такого просто не может быть. Почему? Ну, если бы было, я бы, естественно, помнил. Вот такие дела». Луна резко затормозила у гроба и осторожно заглянула мне в лицо. Она добежала первой и, следовательно, заслужила приз. Я обхватил ее за шею и смачно чмокнул в губы. «Вы что? Вы... люди же смотрят!» «Ну вот, здрасте. Вместо того, чтобы порадоваться моему здоровому виду, вы почему-то толкаетесь. Между прочим, когда вы расцеловывали меня в гробу прилюдно, я не вырывался». «Да, ну... вы были мертвым?» «Глупости! Нашли сказочного принца! Уж не решили ли вы, что вернули меня к жизни поцелуем?» «Нет, но...» «Тогда лучше поцелуйте меня еще раз, и будем квиты», — с отчаянной храбростью предложил я, но наемница не успела даже ответить. На нас бурей налетел бульдозер, сгреб меня в охапку и закружил по поляне. «Ребра, ребра поломаешь, дубина стаиросовая!» «Пусти меня к милорду!» И счастливая Лия повисла на нас с Жаном. «Лордский миног!» Верещавшая Вероника прыгнула на нас с другой стороны. Под тройным весом бульдозер рухнул, и мы хохоча покатились по траве. Господи, я повторяюсь, но как я их всех люблю! Набежавшая толпа захлестнула нас. Хорошо, что в те времена не было принято рвать одежды кумиров на сувениры. Шумом и песнями меня подняли на руки и понесли к Локхайму. Всенародный праздник счастливого воскрешения 13-го ландграфа состоялся. Всем было весело. Вот только Танитриэль горько плакала на плече у верховной ведьмы Тихого Пристанища, а та что-то успокаивающе шептала ей на ухо и гладила по спине. Лишь поздним вечером мне удалось с ней толком поговорить. Расписывать застольные диалоги и бешеную болтовню не вижу в этом ровно никакого смысла. Главное, что мое чудесное возвращение было для всех вполне закономерным чудом. Народ устроил роскошный пир и праздничное гуляние. Пьяный от счастья барон Бесс выкатил заветные бочки, разгул овладел душами, и даже те негодяи, которые пытались под шумок спереть что-нибудь из родового замка сюзерена, быстренько покаялись и все вернули. Праздник грозил затянуться до утра. Поэтому, оставив полномочным представителем Жана отвечать на тосты и здравиться в мою честь, я тихо смылся в свою комнату, где вольготно растянулся на кровати. Нет, сначала я поснимал все перстенечки. Бедная женщина никогда не предполагал, что от колец так зверски устают пальцы. Стражники у входа получили приказ не позволять никому меня беспокоить. Ребята выглядели достаточно надежными и очень старались мне угодить. Какое-то время, минут 10, действительно никем не пахло. Потом началось. Такого разговора с Танитриэль у меня отродясь не было. Но первой в дверь постучала Лия. «К вам можно, милорд?» «Тебе всегда можно». Я подвинулся на кровати, моя недотрога безмятежно плюхнулась рядом. «Надоело мне у них. Все пьют, орут, а по душам поговорить не с кем. Вы знаете, что бы я сделала после ваших похорон?» «Ушла в монастырь?» «Ха! Как же! Нет, мы с Жаном решили найти зубы, разделаться с Реймсдалем, отомстить Зингельхоферу, а уж потом...» «Потом пойти и умереть на моей могиле». «Да? А как вы догадались?» «Дедукция. На самом деле все будет гораздо проще. Завтра мы седлаем лошадей и выезжаем. Теперь уже кто угодно будет рад сообщить нам, где находятся зубы. Так что готовься к походу». «Успею. Я хотела серьезно поговорить с вами, милорд». «О чем?» «О любви». «Так, дело серьезное. Судя по ее горящим глазам и стиснутым кулачонкам, обычными шуточками мне не отвертеться. В Придется проявить максимум такта и понимания. Лорд Скиминог, вот вы давно меня знаете. Скажите правду ради всего святого. Не щадите меня, я хочу... Я знать хочу, как вы ко мне... Лия, девочка моя. Мы сели еще ближе, и я, крепко обняв, прижал к себе начинающую всхлипывать Гримыку. Бедные мы, бедные. Ну, хочешь, вместе поплачем. Я не слепой. Я же все вижу, все понимаю. Ну, что делать, раз так распорядилась судьба? Я женат, ты замужем. Мы оба не свободны. Ты меня любишь? Люблю. А Жана? И его люблю. Что мне делать, милорд? Я же вас обоих очень... «Очень люблю! Я добровольно вышла за него замуж и буду самой верной, самой хорошей женой! Он будет со мной счастлив, он никогда не пожалеет, но вы... Я ведь все равно всегда буду вас любить!» «Горь ты мое!» Я нежно поцеловал ее в мокрую щеку. Лия благодарно уткнулась носом мне в плечо и затихла. Нашу сладкую идиллию прервал стук в дверь. «Кто это? Милорд, я не хочу никого видеть!» Там наверняка королева Локхайма, а мы с ней... Спрячьте меня!» «Куда?» — невольно заволновался я, но практичная собеседница уже лезла под кровать. Стук повторился. «Войдите!» «Это я, милорд!» В проеме двери показался острохарактерный нос юной ведьмы, почему-то ярко-красного цвета. «Там все уже пьяны, можно я с вами? Тут, ну, в смысле, поговорить хочется...» «Боже мой, да ты пьяна!» — подскочил я настолько вовремя, чтобы успеть поймать ее уже просто впадающую в комнату. «А вот и нет. Трезвая, как стеклышко. Хочу спросить, милорд, тут к вам Лия не заходила?» «Ну-ка сядь и не брыкайся. Мне с трудом удалось втащить пританцовывающую Веронику на кровать». Не сложившаяся новобрачная кокетливо хихикала, тыкая меня пальцем в пузо. В таком состоянии я видел ее впервые. Был убежден, что она-то уж вообще не пьет. «Ну какая тебе Лия? Надо ж так набраться. Что ты пила?» «Все. А Лию мне надо. По делу. Я хочу ей высказать. Че она... Как это... Чё она всем врет?» Если первоначально белобрысая критиканка и хотела вылезти, то вовремя передумала. «Что врет?» «Все врет! Зачем она им говорит, ну, будто я вам рубашку не постирала? А у меня время было? Дайте ее сюда!» «Лии здесь нет», — твердо сказал я, укладывая Веронику на подушки. «И не надо!» «Рубашку вашу! Дайте мне сюда рубашку! Я сейчас ее... Так я ее постираю!» «Ляг тебе, говорят, ты совсем сбрендила! У тебя же растущий организм! Кто тебе позволил так напиться?» «А я спрашивать буду?» «Будешь! У меня будешь!» Я от души наградил ее крепким шлепком по заднице. Она охнула, но не протрезвела. «Вы живы, милорд! Это же... Радость же какая! Как же мне тут не выпить?» «Где Горгулья Таймс? Куда она смотрит?» — закричал я, продолжая экзекуцию. Вероника попыталась подумать на эту тему, но в дверь опять постучали. «Это она, мисс Горгулья! Она же меня, в смысле, мне прямо по... Ой, спрячьте меня, пожалуйста!» Я сдвинул ее к стене и замаскировал шкурами, покрывалами и подушками. Как мышка!» Стук раздался снова. «Господи, пресвятые угодники! Но для чего я ставил стражу? Чтобы ко мне никого не пускали? Или наоборот?» Пришлось открыть. «Луна?» На пороге комнаты, смущенно улыбаясь, стояла кореглазая наемница. Она ничего не сказала, и я стоял как идиот, не зная, с чего начать. Обычно робость по отношению к хорошеньким женщинам мне не свойственна. Если бы уродина какая, с Леоной, правда, мы в друзьях, а она уж явно не Софи Лорен, даже отраженная в кривом зеркале. Ну все, молчу. О жене друга, ждущей ребенка, да еще наследника трона, плохо не говорят. «К вам можно?» «Ну конечно, прошу вас, присаживайтесь к столу». «Спасибо, Там у входа такие странные стражники, они смотрели на меня, как будто я вхожу в клетку к тигру, питающемуся девушками. А? Мой неискренний смех оборвался кислыми размышлениями. Что же на самом деле думают обо мне те парни, что сейчас стоят у дверей? Вошла ли и не вышла, за ней Вероника, безвозвратно, теперь Луна, и самое страшное, что уж ее-то у меня нет ни малейшего желания отпускать. Хотите вина? Нет, я пришла попрощаться с вами. Как? Только-только встретились и уже прощаться? Ну постойте, куда спешить? Вы ведь меня уже убили, задание выполнено, никто не виноват, что я вновь воскрес. Зачем вам куда-то уходить? Вот именно, лорд Скиминог. Моя миссия выполнена, теперь вам нечего опасаться. Ой, что я говорю, вы меня никогда и не боялись. Но почему вы уходите? Из-под кровати и с кровати раздались возмущенные шорохи. Девчонки все слышали, но, слава богу, пока не вмешивались. Луна, если что и заметила, то виду не подала. У каждого свое дело. Вы должны найти зубы, отомстить принцу и победить саму Гнойленберг. Вам помогут новые друзья. Да все видели, как вы в одиночку можете прогнать целую армию. Ну, спасение мира может немного подождать. Мне думалось, может быть, вы найдете время, и я нарисую ваш портрет. В мирное время я художник. У Танитриэль в коллекции хранятся 2 портрета моей работы. О, мне много рассказывали о более известном произведении вашей кисти. О каком? Об изображении вашей спутницы Лии в совершенно голом виде на дверях монастыря святого Ефраима Приблудного. А, ну... Ну, министрели вечно врут, все было совсем не так. Это уже не важно. Она грустно вздохнула и печально погладила меня по руке. Прощайте, лорд Скиминог. Ну почему? У меня новое задание. Вот как? Вас снова нашли для заказного убийства? Кого хотят прищучить? Моего прежнего нанимателя, барона де Стета. Круто. Однако я предпочел бы заняться им лично. Сколько вы хотите за перекуп задания? Я профессионалка. Понял. Сочувствую барону. Но вы вернетесь? Зачем? Вы мне нравитесь. Неожиданно для самого себя выпалил я. Какое-то время она пристально смотрела мне в глаза, потом мягко улыбнулась. Господи, я едва не теряю сознание от счастья, когда она улыбается. Как много времени мы потеряли. Мы. Она говорит «мы». В смысле, я и она. Боже мой! Луна, бросьте все, оставайтесь. Она отрицательно покачала головой и взялась за ручку двери. Если не секрет, кто додумался вас нанять? Королева Танитриэль. Вот так и ушла. Не обняла, не поцеловала на прощание. Нет, не любит она меня. Да из чего бы? Она редкий профессионал, у нее престижная работа, на воздухе, с людьми. Ее уважают, прилично платят. Она ведет спортивный образ жизни, всегда в хорошей форме, наверняка лечебно голодает, закаляется и уж точно не страдает нервными расстройствами. А я, ну что особенно интересного по сравнению с ней могу представлять совершенно заурядный я? Не жизнь, а нервотрепка. Каждый божий день беготня, суета, драки, разборки. Причем в большинстве случаев без всякого повода. Может, кто-то и склонен называть это подвигами, но у меня другая точка зрения. Что я могу ей предложить? Где-то далеко у меня жена. Сумасшедшая судьба ландграфа вряд ли позволит обзавестись семьей, не говоря уж о том, что из этого мира меня могут запросто вернуть домой, не утруждаясь моим добровольным согласием. Нет, все правильно. Зачем я ей такой? Милорд, обчи! «Можно я вылезу?» «Милорд, как вы... Зря вы ее отпустили! Эх, мужчины!» «Да ну вас обеих! Много вы понимаете в тонких чувствах!» В дверь снова постучали. Мои подружки дружно нырнули в прежнее укрытие. В комнату медленно вошла королева Локхайма. Выспаться мне не суждено». Танитриэль была обворожительна, в блестящем синем платье с открытыми плечами и высокой прической, убранной жемчугами. Аромат неизвестных духов попросту одурманивал. Шелестящее платье, казалось, вот-вот должно было соскользнуть к ее ногам. Я кротко вздохнул и приготовился к недолгой защите. Устоять перед такой женщиной невозможно. «Присаживайтесь, Ваше Величество. Видимо, вы устали от шумного пира. Располагайтесь, у меня здесь так уютно, тепло». «Я дала стражникам строгий наказ никого не впускать. Мы можем, наконец, поговорить наедине?» «Да, в смысле, я и сам их об этом просил». О, только бы Лия не расчихалась, а Вероника не сочла своим долгом дать подходящий совет в неподходящее время. Танитриэль какое-то время смотрела на каминное пламя. «Может быть, вина, Ваше Величество, или фруктов?» «Вы невозможный человек, ланграф». И королева с разворота повисла у меня на шее. Я встал столбом, пытаясь пробулькать что-то невразумительное, с кувшином в одной руке и яблоком в другой. Меж тем страстная властительница безнаказанно сжимала меня в объятиях, жарко шепчу в ухо. «Как вы могли? Как вы могли так долго? Я же чуть с ума не сошла, увидев ваше бездыханное тело. Вы были насквозь прошиты толстой стрелой арбалета. Из вас вытекло столько крови. Я сама своими руками обмыла ваши...» «Вы меня мыли? Ну все. Я морду набью этому тупоголовому оруженосцу. Сам что ли не мог вымыть, интеллигент паршивый, чистоплюй?» Я чувствовал себя перед ней просто голым. «Господи Всевышний, мне никогда не забыть вашего мертвенно-воскового лица. Я выплакала все глаза. Я не хотела верить в то, что вас больше нет. Человек, победивший Ризенкампфа, не мог так нелепо погибнуть». Давайте все-таки сядем. Между прочим, вы зря обиделись на Луну, она меня не убивала». «Знаю. Я сама видела волю небес, ей не суждено было умереть». «Тогда зачем вы отправили ее резать глотку барону Дестету? Это не только далеко, но и опасно. Если помните, он приводил дрессированных гоблинов на Ристальскую битву». «Ничего, кто-то же должен за все ответить». «Ну почему именно Луна?» «А почему вы вообще так много внимания уделяете стриженной наемной убийце?» «Я? Да ни в одном глазу, вам показалось. Излишняя мнительность». «Ах, показалось». «Похоже, что королеву окончательно допекло. Святой Варфоломей, ну когда я научусь разговаривать с женщинами?» «Значит, мне уже давно кажется, что это светловолосая девочка с ангельским лицом и командирскими замашками не отходит от вас ни на шаг, окружая постоянной любовью и заботой». «Увы, увы, Лия вышла замуж за моего верного оруженосца. У них дружная семья, настоящая ячейка общества. Не поверите, они понимают друг друга с полуслова». «Да что вы говорите?» — грозно всплеснула руками покрасневшая королева. «А эту длинноносую ведьму несовершеннолетнего возраста вы тоже выдали замуж?» «Наоборот, спас из-под венца». «То-то она кричала на весь зал: „Да здравствует мой любимый лорд Скиминог“». «А, любимый, это не совсем в том смысле, или правильнее, совсем не в том. У нас действительно родственные отношения в какой-то мере. Вероника называет меня старшим братом». «Вот как! Очень трогательно. А с богиней красоты вас тоже связывают чисто деловые отношения?» «С какой богиней?» Теперь настала моя очередь всплескивать руками, изображая искреннее недоумение и святую простоту. «У вас провалы памяти, милорд. Ваш оруженосец при всех поднимает тосты за богиню Катариаду, отметившую вашу скромную особу сердечным разговором и бесстыжим поцелуем». «Но я не понимаю, к чему столько эмоций? Вы же лично утверждали, что богини бесплотны». «Как мне казалось, очень удачно», — выкрутился я. «Бесплотно-то бесплотно, а вот как целоваться, так губа не дура. Скажите мне честно, чем она лучше меня?» «Успокойтесь, Ваше Величество. Уверяю вас, что в интимном плане я пока ничем никому не обязан. Мы с ними просто друзья». «Вы не ответили на мой вопрос. Что такого вы нашли в своих подружках, чего нет у меня? Волосы?» Она выдернула золотую заколку, и волна густых темно-каштановых волос хлынула ей на плечи. Да, в первую нашу встречу ее прическа была намного короче. Глаза, руки, фигура? Нет, нет, клянусь всеми святыми, вы вне конкуренции. Но до Танитриэль уже невозможно было докричаться. Я вам все покажу. Вы мне честно скажите, что у меня не так? Ангелы-хранители, она лихорадочно расстегивала платье. Крючки на спине не расходились, королева рванулась, и нитки затрещали. Помогите же мне! В чем? Помогите мне снять это дурацкое платье. Чурбан вы бесчувственный. Мои пальцы дрожали. Наверное, это вот и называется изнасилованием. Сейчас она разденется, прижмет меня к стене, бросит на кровать. Господи, ну почему так странно устроены мужчины? Она ведь мне нравится. Танитриэль чертовски симпатичная и сексуальная особа. Она может счесть, что я больной, или предпочитаю вообще любую женщину, кроме конкретно нее. А где выход? Что делать? Почему именно сейчас я физически ее не хочу? Зато потом буду каяться всю жизнь. Танитриэль развернулась ко мне лицом, часто задышала и неожиданно резким рывком толкнула меня в постель. Я упал на спину, беспомощно раскинув руки. «Вы невозможный мужчина, лорд Скиминог. Я хочу понять силу вашего притяжения». Ее глаза горели глубоким огнем дикой чувственной страсти. Повлажневшие губы шептали что-то нежное. Платье сползло так, словно решило на следующем выдохе отчаянно рухнуть к ногам своей хозяйки. Ресницы чуть вздрагивали, щеки пылали, тигрица, а не женщина. Я зажмурил глаза. Все. Сейчас оно и произойдет. Легкий шорох из-под кровати. За спиной Танитриэль неслышной тенью выросла моя белобрысая спасительница. «Позвольте, я помогу вам, ваше величество. Вовремя раздеться – это тоже искусство». Лия умело взялась за крючки. Королева Локхайма вздрогнула и залилась краской. Но прежде чем она четко сформулировала хоть одно слово, крепкие ладошки Вероники уверенно легли мне на плечи. «Начинайте, ваше величество. Я подержу его, чтоб не вырвался». На несколько секунд повисла гробовая тишина. Властительница тающего города не знала, куда деть глаза и как удалиться, сохранив при этом благородный вид. Положеница не позавидуешь. Уж если мои девочки решили меня спасать, то делают они это с полной самоотдачей, не признавая авторитетов, не понимая разумных пределов. Не знаю уж, что они там о себе навоображали, но действовали слаженно и дружно, как на генеральной репетиции. «Смелее, ваше величество, мы не будем смотреть. Берите его, пока он тепленький». «Не тушуйтесь, любовь не знает извинений. Он ваш». «Отбросьте этот, как его, ложный стыд. Мы все свои». «Ну же, он потом разогреется. Уверяем вас, ему будет даже приятно». «Только умоляем, пожалуйста, будьте с ним нежны». «Он вам потом спасибо скажет». «Точно! Обычно его не тошнит!» Танитриэль зарычала. Мне показалось, что комнату слегка заволокло дымом. Взбешенная королева развернулась с дикой яростью пристыженной женщины. Лия отлетела в угол, как тряпишная кукла. Подхватив спадающее платье, Танитриэль ногой открыла дверь. Слишком любопытные стражники стукнулись головами о стену и сползли на пол. Ее Величество одарило меня взглядом, который обещал все. От короны до плахи. Королева Локхайма удалилась по коридору стремительными шагами. «Она еще вернется, милорд!» Охая подошла моя боевая подруга. Вероника тоже села рядышком. Долгое время мы молчали. Никто не решался заговорить первым. Да я о чем? Все понятно без слов. Если хочешь жить, то иди на смерть. Завтра мы уезжаем. Грустно. Похоже, придется убегать от оравы любящих женщин. Вернее, от одной, но она заменит многих. Что ж такое происходит, ваше величество? «Наверное, вы влюбились, лорд Скиминог», — мудро изрекла Лия, безошибочно отвечая на мои печальные мысли. «Ты так полагаешь?» «Она права». Хмель из головки юной ведьмы медленно выветривался. По крайней мере, спотыкание в словах исчезло. Это очень на вас похоже. Влюбиться без памяти в наемную убийцу, трижды покушавшуюся на вашу жизнь. И что, очень заметно? Сухо пробурчал я. Подружки со вздохом кивнули. В несчастную дверь снова забарабанили. Первое неосознанное движение у всех троих — нырнуть под кровать. Переглянувшись, мы устыдились недостойного порыва и хором рявкнули. Кто там? А, это я. В проеме показалась счастливая физиономия моего оруженосца. Жан был настолько умилен радостной картиной видеть всех нас мрачных, как носороги, что едва не прослезился. Мы с трогательным единодушием одарили его самыми неласковыми взглядами. «Как все счастливы, милорд!» «Мы выезжаем!» «Чего? Я не понял!» «Седлай коней, оруженосец!» — яростно рявкнул я, а девчонки сурово сдвинули брови. «Когда отправляемся?» — с тихим заиканием пошатнулся он. «Немедленно!»